Глава 44. Родители. Юлия Новикова. В гости к родителям Эмилия мы собирались с особым тщанием. Не то чтобы я боялась будущей свекрови, и все же мне определенно хотелось ей понравиться, но больше остального я желала мира в душе своего будущего мужа. Любимый тоже нервничал, хотя и старался не показывать мне этого. Чета Норманов-старших жила в элитном пригороде одного из крупных курортных городов на территории бывшей Италии, куда мы отправились с самого утра. Норманам принадлежал большой особняк. Здание явно было новым и построенным из современных материалов, но выполнено в стиле виллы XIX века. Впрочем, весь микрорайон был разбит на аккуратные квадраты с ухоженными садами и похожими строениями. На территорию поселка, а потом и к зеленой лужайке возле дома, нас пропустили без лишних вопросов. Похоже, охрана была предупреждена, да и Эмилия явно знали в лицо. Норманы-старшие встречали нас на пороге дома. О том, что высокий черноволосый мужчина с благородной проседью в темных волосах был отцом моего жениха, догадаться было несложно. Очень уж сын был похож на отца. Тоже богатырское телосложение, общий волевой подбородок, одинаковая манера держаться и даже двигаться. А вот в изящной, молодо выглядящей блондинке я едва ли могла опознать маму своего будущего мужа. Женщина выглядела на 30-35 лет, была очень миловидной и нежной на вид. Хотя очевидно, что первое впечатление было обманчивым. Это стало ясно сразу, как только я заглянула в проницательные, зеленовато-карие глаза свекрови, так похожие и не похожие одновременно на глаза ее сына. «Добро пожаловать домой, сынок. Представишь нам свою очаровательную спутницу?» Первым нарушил напряженную тишину отец Эмилия. «Мама, папа, это Юлия Новикова. Моя будущая жена. Юли, позволь представить тебе моих родителей, Викторию и Питера Норман». Без лишних реверансов сказал любимый. «Очень приятно», — отозвалась я, стараясь улыбнуться достаточно открыто и искренне, что было весьма сложно, ведь обстановка была напряженной. «Взаимно, взаимно», — задумчиво повторил два раза мужчина, внимательно разглядывая меня. «Пройдемте в дом. Незачем стоять в дверях». Попыталась радушно улыбнуться Виктория, но чувство неловкости и общего напряжения никуда не делось. Нас проводили в просторную светлую гостиную, где уже был сервирован стол на 4 персоны. Обстановка внутри была ожидаемо роскошной, но не кричащей или вульгарной. Я бы сказала, что каждая деталь интерьера была выдержанной в общем стиле, качественной, элегантной, хотя и не кричащей о богатстве владельцев, а намекающей на их безупречный вкус. И все же я пока чувствовала себя в этой идеальной гостиной неуютно. «Присаживайтесь», — с улыбкой сказала будущая свекровь, указывая на стулья. Женщина тоже чувствовала себя неуверенно, но было видно, что она очень рада видеть сына. «Мама, мы приехали сюда не из-за кулинарного мастерства твоей кухарки. Я хотел бы...» — резко произнес Эмилий, а потом осекся. Мой великан глубоко вздохнул, но продолжил... «Мама, папа, я хочу перед вами извиниться. В последний раз я наговорил вам много лишнего, и я жалею о тех грубых словах, что бросил в ваш адрес, но не раскаиваюсь в остальных своих действиях». На одном дыхании выпалил Норман. «Ну кто так извиняется? Мне хотелось прикрыть лицо ладошкой и покачать головой, но мы все четверо замерли статуями, не решаясь что-то дальше сделать или сказать». «Мы тоже были неправы и должны извиниться в первую очередь перед мисс Новиковой. Простите нас, Юлия, если сможете». Также безэмоционально сказал папенька Эмилия. «Ну что вы, какие между нами могут быть обиды? Я все прекрасно понимаю и не имею права судить вас. Если честно, то я и сама не знаю, как поступила бы на вашем месте. Остается только благодарить судьбу и вас за то, что вы вырастили Эмилия таким благородным мужчиной, а также принципиальным и неравнодушным врачом». Честно сказала я, смело встречая пытливые взгляды старших Норманов. «Спасибо, милая девочка. Можно мне тебя обнять?» Расчувствовавшись, обратилась ко мне Виктория. «Конечно», — отозвалась я, делая шаг навстречу женщине. Объятия вышли немного неловкими. Я была выше миссис Норман, поэтому пришлось наклониться. Да и просто было непонятно, как правильно вести себя в данной ситуации. Поэтому я решила просто расслабиться и быть собой. «Я так рада, что вы тут. Спасибо, что уговорила Эмилия с нами помириться». Неожиданно для меня сказала Виктория. «И не надо отрицать, я знаю своего сына. Сам бы он вряд ли решился бы на этот шаг», — добавила женщина, увидев мою мимику. «А знаете, я бы не отказалась попробовать старания вашего повара. Тем более, что все выглядит и пахнет просто чудесно. Мы с утра так нервничали, что кусок в горло не лез. Эмилия очень переживала из-за ссоры с вами. Сдала я своего жениха свекрови. В ответ от любимого получила упрекающий взгляд, но, судя по довольной улыбке его мамы, моя жертва не была напрасной. Я тоже всю ночь не спала, очень волновалась, что мой Эмилий передумает и не приедет, призналась Виктория. Дальше лед между родителями и сыном стал стремительно трескаться и таять. Наслаждаясь вкуснейшей лазаньей, мы с Викторией болтали о разном. Сначала о моем пробуждении, потом о том, как я познакомилась с их сыном и как развивались наши отношения. Я понимала, что, скорее всего, женщиной движет не банальное любопытство, а беспокойство о своем ребенке, поэтому ничего не утаивала, отвечала полно и эмоционально. Эмилий в это время о чем-то тихо переговаривался с отцом. «А этот парень, Леон Дерос, что постоянно крутится вокруг вас, как вы сейчас с ним общаетесь?» Осторожно закинула удочку Виктория. Было очевидно, что за жизнью сына чета Норманов приглядывала. Возможно, даже через профессиональных детективов. «Лео — просто чудо. Он мой единственный друг. Я воспринимаю его как младшего брата. Кстати, его семья тоже приглашала нас с Эмилием как-нибудь собраться и познакомиться». Честно ответила я, а потом я стала показывать Виктории видео с наших посиделок в саду вместе с Леоном и Софи. Дошла очередь и до видео с моим предложением Эмилию. «Ты правда хочешь детей от моего мальчика?» Услышав фразу Лео про гипотетических детей и внуков, спросила свекровь. «Конечно, мы еще обсудим с Эмилием этот вопрос, но я бы не хотела откладывать появление малышей надолго. Кстати, я привезла вам с Питером приглашение на нашу свадьбу. Она состоится завтра. Ничего особенно торжественного мы не планируем. Регистрация и вечер для родных и близких. Собственно, из приглашенных только вы или он, Софи». Смущенно призналась я, вынимая из своего клатча нарядную открытку. Дань традициям. «Ох, девочка моя...» Окончательно растрогалась Виктория, обнимая меня и поливая слезами мой многострадальный белый костюм. В общем, к себе мы возвращались уже поздней ночью. На все уговоры старших Норманов остаться до утра пришлось отказаться, ведь дома нас терпеливо ждали Софи и Лео, приглядывавшие за Ару. Но оно того стоило. Мой Эмилий наконец-то улыбался беззаботно и счастливо, а я радовалась вместе с ним.